как божий дар. Мне на минутку показалось, я в них нашла любви пожар. И в этом я тебе призналась. И было все у нас с тобой, и встречи, и в любви признание. Ты исполнял каприз любой, а кто придумал расставание? Жить без тебя мне очень сложно, поверить в это невозможно. День без тебя как ночь, я прошу, не гони меня прочь. Я знаю, ты уже с другой, ну что ты делаешь со мной? Вспомни, как все у нас было, ведь я по-прежнему тебя люблю, простила, не забыла. Ты вспомни все еще хоть раз, друзей, подарки и венчанье, как в спальне свет у нас погас и наше громкое дыхание. Я не могу забыться сном, я без тебя не знаю сна. Скажу тебе лишь об одном, моя любовь к тебе сильна. Жить без тебя мне очень сложно, поверить в это невозможно. День без тебя как ночь, я прошу, не гони меня прочь. Я знаю, ты уже с другой, но что ты делаешь со мной? Вспомни, как все у нас было, ведь я по-прежнему тебя люблю, простила, не забыла. Сложно, поверить в это невозможно. День без тебя как ночь, я прошу, не гони меня прочь. Я знаю, ты уже с другой, но что ты делаешь со мной? Вспомни, как все у нас было, ведь я по-прежнему тебя люблю, простила, не забыла.